Франклин задумался. По зрелом размышлении, сказал он затем, он вынужден признать, что барон Грин прав. По-видимому, часто повторяющийся оборот «говорит добрый Ришар» и в самом деле звучит по-французски тяжелее, чем по-английски, так как французскому языку свойственны особая живость и блеск. Доктор Дюбур недоумевающе посмотрел на своего друга. «Неужели вы меня предадите?» — возмутился он. «Неужели вы согласитесь с этим выскочкой?» «Может быть, — предложил Франклин в виде опыта, — стоит кое-где выбросить этот оборот?» Дюбур расплылся в лукавой улыбке. «Значит, я заручился вашим согласием, дорогой друг», — обрадовался он. «Чтобы избежать нападок барона Грима в печати, я в новом издании вычеркнул этот оборот в 26 местах, так что он встречается теперь только 58 раз. Я не из тех упрямцев, которые не отступаются от предвзятого мнения. Готовя перевод к новому изданию, я вообще его переработал и, как мне кажется, улучшил». Взяв рукопись, он прочитал Франклину свои исправления. Тот нашел, что разница незначительна, вернее, он ее попросту не уловил. Однако Дюбур, сопя и сморкаясь, силился объяснить ему, что от отделки его произведение выиграло, и в угоду другу Франклин в конце концов с ним согласился. Затем Франклин долго размышлял вслух о трудностях и опасностях, подчас подстерегающих страстных переводчиков. Он рассказал о том, сколько пота и крови стоил великолепный английский перевод Библии. Он рассказал о переводчике Вильяме Тинделе, который передал множество мест, например, 23-й псалом, прекрасным народным языком, но который все-таки был сожжен за то, что ради логики и здравого смысла отступал от не всегда логичного подлинника. «Да», — закончил он задумчиво, — «переводчикам иногда приходится рисковать». Поглядев на него с сомнением, Дюбур заговорил о другом, о капитане Конингхеме и его подвигах. По-видимому, такую ассоциацию вызвало у Дюбура слово «рисковать». Он по-мальчишески, пожалуй, еще больше, чем Сайлас Дин, восхищался проделками пиратов-флебустьеров. С наивно-заговорщическим видом рассказывал он об ухищрениях, благодаря которым капитаны-пираты захватывают и сбывают добычу чуть ли не на глазах у английских и наускиваемых ими французских властей. Например, получив приказ покинуть французскую гавань в течение 24 часов, капитан заявляет, что при всем желании не в силах его выполнить, так как, по свидетельству специалистов, в такой срок невозможно залатать пробоину. Или, например, по сигналу пиратов французские купцы выходят в море и принимают у них товар. Бывает и так, что за одну ночь меняются окраска и очертания судна. Кларендон и Ганновер Плантер превращаются в Генкок и Бостон. При всей внешней строгости Версальского правительства можно вполне рассчитывать на его негласную помощь. Когда Стормонт указал Вержену на сотрудничество американцев и французов при реализации добычи, Дюбур узнал это из надежного источника, граф только закатил глаза к небу и, сокрушенно качая головой, посетовал на корыстолюбие частных предпринимателей. «Между прочим, — продолжал Дюбур, — у него есть просьба к своему великому другу. К несчастью, капитан Джеймс Литтль по ошибке вошел вместо французской гавани в испанскую, и теперь его интернировали испанские власти. Он, Дюбур, лично заинтересован в этом деле, потому что вложил немного денег в предприятие капитана Литтля. Не может ли Франклин похлопотать в Мадриде?» Франклин поглядел на Дюбура, который смущенно поигрывал тростью. «В Мадриде, — сказал Франклин задумчиво, — находится сейчас Артур Ли. Если он, Франклин, начнет хлопотать, это едва ли обойдется без неприятных последствий. Но, насколько ему известно, здесь, в Париже, есть человек множеством нитей, связанных с Мадридом. Да-да, наш Деброяр, наш Бомарше». Дюбур мрачно засопел. «Он очень хочет выручить своего капитана Литтля», — сказал он, подумав. «Но пойти на такое унижение...» Он не окончил фразы. Затем, снова оживившись, Дюбур рассказал следующее. Вчера в морском министерстве он узнал, что там собираются списать